Глава первая. В деревню, в глушь, в Воронеж. Мой поезд, как зеленая ленивая гусеница, неуклюже полз по рельсам, подъезжая к Воронежу. Я с замиранием сердца и плохо скрываемой радостью смотрел в окно купе и узнавал полустанки, домишки и перелески, которые совсем не изменились за прошедший год. Вот, наконец, наш локомотив издал протяжный, басовитый гудок, и состав начал неторопливо вползать на платформу Воронежа. Я приник к стеклу в ожидании увидеть бабушку и дедушку. Очень по ним соскучился за длинный, скучный учебный год и предвкушал три отличных летних месяца в деревне. Конечно, я увидел родные лица еще до того, как поезд остановился. Схватив сумку, первым ринулся в тамбур и пулей вылетел из вагона, едва проводница открыла дверь. «Внучок, какой же ты худющий!» — привычно заголосила бабушка, заключая меня в объятия. Я понял, что и в это лето меня будут откармливать как на убой. «Здорово, Кирюха! Возмужал!» Дед крепко пожал мою руку, но потом тоже сгреб меня в охапку. Мы быстро миновали вокзальную толчью и добрались до дедовской гордости и моей тайной мечты — мотоцикла «Иш Планета-3». Раньше у деда было сразу два железных коня. В его гараже стоял еще и Урал, но его на семейном совете пару лет назад решили продать. Дед уселся за руль, я, ухватившись за его худую крепкую спину, устроился позади него, а бабушка с багажом заняла свое место в люльке. Дедушка нажал ногой на кикстартер, тут же повернул ручку газа. Наш Иш уютно затарахтел, и мы двинулись в деревню. Кикстартер. Тип стартера на мотоциклах, мотороллерах и квадроциклах, приводимый в действие ногой человека при помощи соответствующей педали. Это была даже не столько деревня, сколько небольшой и очень уютный провинциальный городок. Одна церквушка, один хлебозавод и местный променад, где стояли 4 или 5 настоящих магазинов. Все остальное — патриархальные деревянные домишки или добротные типовые кирпичные особняки. И, конечно, центр, гордость всего поселения, местный базар, где можно было купить что угодно, начиная от продуктов и заканчивая козами, пуховыми платками из их шерсти, кассетами, стройматериалами и автозапчастями. Каждую субботу сюда съезжалось население от мала до велика со всей округи. Вообще-то, я живу с мамой и папой в Ленинграде на проспекте Наставников. И хотя это исторический район города, Ржевка-Пороховые, нас, увы, окружают такие унылые названия проспектов, как Ударников, Энтузиастов, Энергетиков и Индустриальный. Ржевка-Пороховые – район массового жилого строительства на востоке Санкт-Петербурга, расположенный на территории Красногвардейского административного района и включающий муниципальный округ Пороховые и юго-западную часть муниципального округа Ржевка. Дом у нас тоже не с атлантами и кариатидами, а типичная панелька 81-го года постройки. То есть наша квартира всего на год старше меня. Да, я родился в год Московской Олимпиады, и таких, как я, потом стали называть олимпийскими мишками. Жилище наше по сравнению с дедовским домом в деревне просто крошечное, всего 40 метров. Маленькая кухонька и 2 комнатки. В одной из которых живем мы с моей сестренкой Кариной. Она на 10 лет младше меня. Но я ее люблю, она невредная и послушная. На прогулке с ней, а это входит в мои обязанности, я могу посадить ее в песочницу и удрать на футбольное поле гонять мяч. Там, конечно, недалеко, всего 100 метров, но Каринка всегда мирно делает свои куличики и не двигается с места. Единственный минус — я не могу допоздна засиживаться за уроками или приглашать к себе друзей. Комнатка маленькая, а сестренке рано надо ложиться спать. Так что ежегодные каникулы у дедушки и бабушки с их раздольем во всех смыслах были шикарными. Тем временем наш Иш уже подруливал к знакомому участку с крепким забором. Это был классический деревенский дом площадью примерно 150 квадратных метров. Изначально дед купил недострой. Стены были заведены под крышу, и все. Потом еще 1.5 года он достраивал жилище своими руками. Правда, чем я невероятно горжусь с моей помощью. И вот теперь этот красавец радовал не только своим внешним видом, но и внутренней отделкой и практичной планировкой. Само собой, к такому дому полагался и солидный участок земли. И тут уже было бабушкино угодье. На 15 сотках она устроила просто роскошный огород. Там росло, кажется, все на свете, и на каникулах я мог питаться прямо в саду. Два сарая и летняя кухня утопали в заростях яблонь, слив и вишен. По периметру забора искрилась рубиновыми гроздями малина и щетинился колючками крыжовник. На грядках алела гигантских размеров клубника. В парниках вольготно чувствовали себя пупырчатые огурчики и светились недозрелым зелено-буро-желтым цветом помидоры. Ну а дальше, как во всякой приличной деревне, непаханым полем лохматились картофельные грядки. Это я, конечно, еще не перечислил всякую зелень, которая тоже росла у бабушки в неимоверном количестве и небывалом разнообразии. И, разумеется, у моих стариков была скотина. В отдельной пристройке жили козы. Их бабушка держала не столько ради молока, сколько ради шерсти. У местных коз была какая-то особенная шерсть, которую вычесывали. Пух скатывали и прялками плели нити, из которых потом вязали знаменитые воронежские пуховые платки. Они, конечно, не так известны, как оренбургские или павловские, но отдельный местный специалитет. Бабуле было не чуждо творчество, поэтому она тоже прила пух и вязала эти платки. Готовые изделия мастерицы по субботам везли продавать на базар или железнодорожную станцию. Едва соскочив с ижа, я бросился к сараю и вывел оттуда свой велосипед. «Ты куда, Кирюшенька? А обедать?» — сплеснула руками бабуля, увидев, как я седлаю железного коня, по которому очень соскучился. Дед усмехнулся и взглянул на часы. «Давай, как раз к дневной партии успеешь». «На хлебозавод, что ли?» — расстроенно спросила бабушка. «Ага, бабуль», — кивнул я уже у ворот. «Я быстро». Да, первым делом я помчался на хлебозавод за свежим хлебом. Киоски у проходной продавали только что выпеченные еще горячие батоны белого или буханки черного. Других вариантов, как сейчас, тогда не было. Но аромат того хлеба, который плыл по улице еще на подъезде к заводу, я помню до сих пор. Путь туда и обратно занял давно высчитанные и проверенные многоразовым опытным путем 25 минут. Бежав на кухню, я схватил нож, достал буханку, отрезал от нее горбушку. Бабушка с улыбкой уже оставила на стол ложку с чесноком и бутылку домашнего масла. Это было мое любимое лакомство. Горбушка, натертая чесноком, сверху посыпанная солью и политая пахучим подсолнечным маслом. Деликатеса лучше я не пробовал и по сей день. Да, чуть не забыл. Эту мечту гурмана полагалось непременно запивать парным молоком. Трехлитровая банка, которого каждое утро появлялась у нас на столе. Так бабушка притворяла в жизнь свой план по откармливанию худющего внука. Никаким задохликом я, конечно, не был, но любая бабушка считает, что у внука душа в теле еле держится и бросается на его усиленную кормежку, как стаханов, на очередную пятилетку. Моя бабуля не была исключением. Однако на этом нежности заканчивались. После вожделенной горбушки и последовавшего за ней сытного обеда бабуля сказала: «Ну, Кирюша, делу время, потехе час. Жуки у меня скоро всю картошку сожрут». «Да легко, бабуль», — весело откликнулся я. «Ща все сделаю». Я быстро забежал в сарай, где стояла специальная колорадская банка, крышку для которой дед смастерил сам. Она хитрым образом приоткрывалась, дабы можно было закинуть внутрь вредителя. И тут же закрывалась. Вооруженный я помчался на картофельное поле. На кусты действительно устроили нашествие полчища колорадских жуков. Зеленые растения были густо облеплены черно-оранжевыми усачами. Уже через час эти полчища мамая были собраны и доживали последние секунды в керосине внутри банки. После этого я с легким сердцем похватал свои удочки, сел на велосипед и рванул на вечерний клев. Вот за что я больше всего любил воронежские просторы, так это за множество речушек и озер, где плескались плотва, лещики и ерши, за изумительные пейзажи, где были и холмы, и овраги, и леса, и поля, за походы в Дубравы с отцом и дедом. Ближе к августу, когда папа приезжал в двухнедельный отпуск на машине, мы гоняли в заповедные места за ежевикой и пахучим чабрецом, с которого бабушка делала замечательный вкусный чай. А на утро я предвкушал еще одно увлекательное и любимое дело, познания, в котором здорово помогли мне во взрослой жизни. Дед активно привлекал меня к строительству. Как я уже говорил, все, что имелось на их участке, было сотворено его руками. Он не был профессиональным строителем, однако умел все. И мне нравилось быть у него подмастерьем. Я просто получал кайф от возведения кирпичной кладки или строительства нового крыльца. На этот раз дед собрался утеплить стены. «Смотри, Кирюх», — начал он обрисовывать мне круг задач. «Сейчас мы с тобой на пилораме распилим дранку и обобьем стены по диагонали». Я смотрел, как дед мастерски распиливает доски на тонкие 1,5-2 сантиметра планки. Я брал вылетающие из станка заготовки и тщательно обстругивал их рубанком, добиваясь максимально ровной поверхности. Затем мы с дедом прибивали эти планки к стенам. Я, конечно, иногда косячил, но дед ни разу не ругал меня за это. «Кирилл, не спеши», — мягко говорил он, заметив мою ошибку. «Попробуй повертеть планку, чтобы она вошла как влитая. Потом проще будет шпаклевать». «Дед, а не проще вызвать маляров?» Как-то спросил я просто из любопытства. «Проще», — согласился дед. «Но понимаешь, Кирилл, чем больше ты будешь уметь сам, тем проще тебе будет жить. Ты сможешь вырулить в любой ситуации благодаря своей голове или рукам». Так, замазывая глиной стены, покрытые дранкой, я впитывал мудрость старшего поколения. Я не только хорошо запомнил эти слова деда, но и начал притворять его принцип в свою еще детскую жизнь. Правда, всю глубинную сущность дедовских слов я ощутил на себе гораздо позже. Вот так, с умными мыслями, работой и развлечениями, проходили мои школьные каникулы. Но, как и все хорошее, это лето быстро закончилось. Мы с папой возвращались в Ленинград, где меня ждала серая и беспросветная школьная пора.